Глава 24. Итак, спустя 3 месяца жизни в крошечной темной квартире я начинаю верить, что у меня галлюцинации. Она выглядит так, словно ее под завязку набили черной шерстью. Я прячусь по углам от обезьян и иголок. Я решаю, что всему есть предел. Заставляю себя выйти. Коридор наполнен черной шерстью. Выбираюсь из здания. Ловлю набитое черной шерстью такси и еду сквозь набитый черной шерстью Нью-Йорк на сеанс к новому психотерапевту. Ее я заметил в списке технических консультантов в титрах «Игр разума» фильма Ронсона Ховарда, что я начал считать гениальным, уже далеко не первый, о парне, который сходит с ума. Затем учится любить, выигрывает крупную премию, не помню какую, может, Оскар, и держит речь перед публикой, где среди прочих по какой-то непонятной причине находится Дженнифер Коннелли в старческом гриме. Этот момент я плохо понял, возможно, потому что выходил в туалет. Я прикинул и пришел к выводу, что в тот же день она собиралась участвовать в театральной постановке, но не хотела пропустить речь мужа, поэтому нанесла грим заранее. Технический консультант-терапевт, она дала актеру Рассу Кроу, ныне знаменитый совет «Побольше моргай, как сумасшедший», выслушивает мою историю и тут же предлагает курс кетаминовой терапии. Она рекомендует совмещать ее с аяуасковой терапией, а ту с гипнотерапией. «Эта комбинация, — говорит она, — не только поможет мне с депрессией, но и, возможно, пробудит воспоминания о фильме «Инга», которые, как она полагает, и могут быть корнем моих бед. Все это кажется мне разумным, вероятно, потому что у меня появилась зависимость от перкацета, обнаруженного в аптечке у закадровой девушки. А еще по некоторым уважительным причинам я и сам вроде как сошел с ума. Теперь ретроспективно мне кажется, что это, как выражают сегодня дети, была подстава. Мне кажется, со стороны психотерапевта совершенно непрофессионально подставлять наркозависимого в депрессии. Но тем не менее соглашаюсь принять участие в ее телешоу «Доктор не в себе». Ведь я понимаю, что всем надо на что-то жить. В общем, я звоню психиатру, гипнотерапевту и шаману. И так совпало, что все готовы принять меня в один день. Поэтому очень удачно, что их кабинеты находятся в одном здании, в Мидтауне. Прием у психиатра доктора Мадди Кабира в 11. Сперва он спрашивает, какая, по моему мнению, доза кетамина мне поможет. Я отвечаю, что для начала где-то стакан. Затем тут же начинает забрасывать вопросами, вроде «Что делаете после сеанса? Вам нравится ходить по магазинам? И любите тусоваться?» Уже через пару секунд лечение кетамином дает результат. Оказывается, депрессия может быть связана с моей неспособностью запустить в производство свой новый кинопроект. До того, как кетамин подействовал, я даже не помнил об этом проекте. А теперь он во всей красе проигрывается у меня в голове, так, словно я его уже закончил. Это история о мужчине, который однажды утром просыпается и обнаруживает, что все доказательства его существования стерты. Этакая темная фантазия, по-моему, очень круто. Вроде как антиутопия, но с очень крутым сюжетным твистом. И, в общем, у него нет денег, а без номера соцстрахования он не может устроиться на работу, поэтому ему просто, чтобы выжить, приходится воровать. Однажды он пытается обворовать старушку и случайно убивает ее, забивая ножом насмерть. Но он хороший человек, а к жестокому и бессмысленному акту насилия его просто подтолкнуло отчаяние. И, в общем, его реально мучает совесть. Он решает сдаться, но полиция не может его арестовать из-за какой-то лазейки в законодательстве, не позволяющей арестовать человека, которого официально не существует. Поэтому он обращается в Верховный суд и перед плачущими судьями толкает пылкую речь о том, что никто не заслуживает быть никем и что не дать ему заплатить за свои преступления несправедливо, потому что каждый заслуживает права раскаяться за убийство старушки или наоборот. Фильм называется «В списках не значился». И вообще это метафора современного мира, где мы сейчас живем, того, как нас разъединяют технологии и того, что все мы винтики в жестокой машине, которую называем цивилизацией без кавычек. Хотя надо бы с кавычками. И о крупном бизнесе. Сказать, что это пороховая бочка, ничего не сказать. Один продюсер даже признался, что лишится работы, если профинансирует мой фильм. Неплохо для пороховой бочки, а? Из кабинета психиатра на 3-м этаже я перемещаюсь в кабинет шамана на 5-м. Я все еще под кетамином, судя по тому, что у меня на руках слишком много пальцев. И на пальцах тоже слишком много пальцев. Плюс я понимаю, что без ума влюблен в доктора Кабира, психиатра. Это почти наверняка результат простого переноса, хотя на прощание он подарил мне медальон со своим фото. Не хочу преувеличивать, но, похоже, я ему тоже нравлюсь. Почти уверен, что во время сеанса был момент, когда мы оба пили кетамин и хихикали. Позже надо будет осмыслить свои чувства. Секретарша шамана одета в халат медсестры, украшенный милыми маленькими мультяшными галлюцинациями в спокойных пастельных тонах. Что за снисхождение? Относится к нам как к детям, думаю я. У нас тут серьезное взрослое исследование подсознания. Затем действительно замечаю в приемной несколько детей. Впрочем, может, дело в кетамине, потому что ростом они со взрослых, а трое в цилиндрах с моноклями. Вместе с двумя гигантскими детьми меня проводят в потельню А. Нас приветствует шаман доктор Акларада и просит присесть. Затем подходит к каждому и спрашивает, чего мы сегодня надеемся достичь. Сначала отвечает один из детей. «Надеюсь познать свою истинную природу». Алкарада пожимает плечами, он не впечатлен. Второй большой ребенок кажется в панике. Очевидно, он собирался ответить то же самое, но теперь приходится срочно придумать ответ получше. «Первый пацан сказал глупость», — начинает он. «Я просто надеюсь научиться не пропускать собственную жизнь». А Каралда говорит: «Скука. Моя очередь». Из-за кетамина соски мигрируют в центр грудной клетки, и это не так уж неприятно, как можно подумать. Я смотрю в его монокли, когда он успел снять их с детей, и говорю: «Слушай, Акалрада, тебе все равно не существует, так что отъебись». Это блеф, но, полагаю, он сработал, потому что в комнату врывается духовой оркестр. Играет Гуантанамеру. С потолка сыпется конфетти, а Акарадла широко улыбается, демонстрируя крепкие коричневые зубы. Вдруг перед глазами все плывет, и я осознаю, что на глазах у меня монокли, которые мне даже не подходят. А Кларада беззастенчиво плачет. Слезы текут из его теперь уже неотягощенных моноклями глаз. Он называет меня своим Ихо, что, как я понимаю, означает «конь». Затем вручает всем присутствующим, включая музыкантов оркестра, стаканы с аяуаской и на полную катушку включает лампы для обогрева. Вскоре я начинаю потеть. А Карлада поет, и песня в точности звучит так, словно мужчина в тяжелых ботинках топчется по оргстеклу, только с испанским акцентом. «Комната вращается», или какое там множественное число у слова «вращаться». Я вижу, как доктор Кабир в нижнем белье рассказывает, что однажды хочет разделить со мной летний домик в Мэне. Я понимаю, что мы все одно, сложный переплетенный гобелен, что прошлое, настоящее и будущее сосуществуют, что все хорошо, что бумажник нужно носить в переднем кармане, чтобы не украли. Но это не так уж важно, потому что все мы одно. И если карманник возьмет твой бумажник, бумажник останется у тебя, потому что карманник — это ты. А Карадол ходит кругами и спрашивает: «Чего такой грустный?» Я отвечаю: «Я чувствую себя карманником, но еще козой, и флейтой, и облаком, и ногой, и содержимым коробки с кукурузными хлопьями, и каплей дождя, и молекулой бензола, и цифрой 43, и... «Да-да», — перебивает Лакарада, и глядит на часы, которыми я себя тоже чувствую. О чем ему и говорю. Через час у меня следующий сеанс, которым я себя тоже чувствую. Но не говорю о том, что чувствую себя его следующим сеансом через час, потому что он выглядит очень злым. Один из огромных детей, который теперь фермер, говорит, будто осознает, что иллюзия — это иллюзия. И мне это бесит, потому что он явно пытается переплюнуть мою тему. Поэтому говорю, даже не понимаю, что это значит. На что он отвечает: «А значит, это, дедуля, попросту вот что. Когда эволюционируешь за пределы понимания, что материальный мир — это иллюзия, ты понимаешь истину, что все вокруг просто есть ничто. Не символ чего-то другого, мысль — это мысли. А горы — это горы. Я и не надеюсь, что ты поймешь, ты ведь всего лишь фермер». А я говорю, что это он фермер, а не я. Ты в зеркало себя видел вообще? Затем на протяжении получаса мы деремся в слоумо, пока Акларалда не окатывает нас струей из огнетушителя. Мои комбинезоны, соломенная шляпа промокли насквозь. И на кончике языка уже вращается откровение, когда Акларалда говорит: «Простите, но сеанс окончен». В спешке выволакивает нас из потеленьи А. И вот уже я стою весь мокрый в коридоре медцентра и пытаюсь вспомнить, восьмой этаж выше или ниже пятого. Обращаюсь за помощью к приложению Гугла, вертикальные карты, и вскоре нахожу кабинет гипнотерапевта месье Барассини. Небольшое сырое помещение, оформленное как театр в стиле черного ящика. На противоположной стене висит огромное глазное яблоко из папье-маше. Нахожу свободное место в зале рядом с симпатичной азиаткой. Азиат-американкой? Народу довольно много, поэтому не похоже, будто я подсел к ней для того, чтобы подкатить. Но в мыслях это есть. Она очень привлекательная. Из-за короткой стрижки и челки, как у Анны Мэй Вонг. Она выглядит властно, и я фантазирую о том, как подчиняюсь ей сексуально. Раньше я не думал о себе как о нижнем, ну, не считая тех трех коротких лет, когда был презренным живым кошельком для мадам золота. Но после разговора с актрисой озвучивания Марджери Морнингстар у меня в голове что-то щелкнуло. И теперь я представляю, как после шоу эта роскошная азиатская дьяволица приказывает мне просто «следуй за мной». Мы окажемся в ее лофте, изящная открытая планировка, столешница из нержавеющей стали на выложенной белой плиткой кухне, суровый, мужественный и в то же время глубоко женственный в своей мужественности лофт. Она приказывает встать на колени, затем занимается своими делами так, словно она одна, наливает себе водки, выжимает в стакан ломтик лайма, сбрасывает одежду, пока ходит, что-то делает, попивает из стакана. Не кажется, будто она меня игнорирует. Кажется, будто меня нет. Есть что-то возбуждающее в том, чтобы видеть ее одну и знать, что я недостоин даже того, чтобы меня стесняться. Она проходит мимо и чешет внутреннюю часть бедра. Но это не провокация, просто зачесалась. Это не мешает мне мечтать стать ее рукой. Ах, стать ее рукой. Или бедром. Ах, стать ее бедром. Воображаю, как в конце концов она подзовет меня, развалившись в кожаном кресле в углу в духе мэнспрединга. «На карачке», — скучающим голосом скажет она, когда я встану, чтобы подойти. Я опущусь на карачке и подползу к ней. Она? Свет гаснет. Начинает играть жутковатая запись. Если я не ошибаюсь, это гном Мусоргского, исполненный стеклянной гармоники. На сцену падает свет, и там в клубах дыма возникает Барассини в белом тюрбане. Во фраке, на груди орден за военно-медицинские заслуги. В течение нескольких минут он исполняет что-то вроде сольного придворного танца. Затем останавливается и смотрит на нас. «Добрый вечер», — говорит он с неуловимым акцентом. Может быть, смесь итальянского с тем присвистывающим наречием Северной Турции. Я тайком бросаю взгляд на мою будущую азиатскую, азиато-американскую, госпожу. Она меня не замечает. «Я месье Барассини. Я сделаю попытку совершить для вас несколько восхитительных подвигов ментализма, гипнотизма и хеллстромизма в традиции великого Франца Полгара. Как многие из вас поняли, ум есть чрезвычайно мощный и прискорбно недоиспользуемый орган. Если вы имеете какие-либо сомнения относительно того, насколько он недоиспользован, просто спросите подростка, кто такой Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. Зрители хихикают, но я не смеюсь. Моя госпожа тоже. Мне приятно, она, разумеется, выше этой глупой шутки. Воображаю, что она с полной отдачи смеется только над по-настоящему смешными вещами. Ионеско, Ука Филдс, фильмы Бунюэля, чьи произведения обнажают истинные ужасы и безнадежность существования. О да, она бы заливалась смехом над подарком Филдса или ангелом-истребителем Бунюэля, с открытым ртом обнажая идеальные зубы, идеально острые клыки, розовые внутренности ротовой полости. И смеялась бы, и моя госпожа поднимает руку. «Прошу вас, мадам, если позволите», — говорит Барассини. Он жестом просит ее выйти на сцену. Похоже, пока я воображал себе хохочущую пасть моей госпожи, он спросил, нет ли в зале добровольцев. Она почти скользит к сцене. Должен сказать, в своих фантазиях я воображал ее походку именно так. Хотя ростом она выше, чем я полагал. Гораздо выше. Офигеть, как выше. Тем лучше. Барассини берет ее за руку. Внезапно я желаю ему смерти. Требуются все силы, чтобы сидеть, не выбежать на сцену и не вонзить ему в глаз свою красную перьевую ручку Паркер Дволфолд 1941 года. И я имею в виду его глаз, а не это несуразное папье-маше у него над головой. Это, конечно, повредило бы дорогой родиевый наконечник, но и бог с ним. Брассини начинает говорить, и я из фантазии возвращаюсь в реальность. «Энчанте», — говорит он. «Могу я узнать ваше имя?» «Цай», — говорит она. Перед глазами образы молодой роскошной Цайчин, которая позирует в чулках, в сетку и купальнике для зрелищных черно-белых фотографий великого покойного Майкла Уорда. Ее волосы растрепаны. «Какое красивое имя», — говорит Брассини. Это самый нелепый и неинтересный ответ на свете. «Брассини, ты жалкий, развратный, турецко-свистящий подонок». Затем меня осеняет. Возможно ли, что Брассини гомосексуал? Ведь он не сказать, чтобы очень-то поражен прочувственным женским мужеством госпожи Цай. Она бросает вызов бинарности, плюет в лицо гендеру, и гендер отвечает: «Спасибо, госпожа, можно еще?» «Сейчас я сделаю попытку прочесть твой разум», — объясняет он. «Почему бы и нет?» — говорит она. «Почему бы и нет? Какой прекрасный, беззаботный ответ. Давай, мистер волшебник, я в деле, у тебя нет шансов». «Мы раньше не встречались, это так?» «Да». Брассини разглядывает ее, просит посмотреть ему в глаза. Она смотрит без колебаний и сомнений. «Вы недавно пережили утрату?» Она кивает. «Не впечатленная». «Не-не впечатленная». «Не-не-не впечатленная». Я могу продолжать вечно. Она не поддается. Он ищет, за что зацепиться. Кто не переживал недавно утрату? Я точно переживал. Я пережил утрату труда моей жизни, своего достоинства, квартиры, девушки, работы, собаки, носа. Grund für die Existenz. Я вижу букву «П». Она что-нибудь для вас значит? Она снова кивает. Он снова ищет, за что зацепиться. У каждого из нас есть что-то утраченное на букву «П». Я утратил память. Я утратил кое-что на «П». Слышишь, пац? «Питер?» — спрашивает он. Она кивает. «Ладно, вот это неплохо». И все же у каждого из нас есть знакомый по имени Питер. Я знаю 17 Питеров. 4 из них недавно умерли. 2 пропали без вести в походе. 1 скрывается. Возможно, если бы он назвал имя Петроний и угадал, я был бы впечатлен. Возможно. Но я знаю 6 Петрониев. 3 из них скончались сравнительно недавно, так что все равно. «Вы потеряли кого-то по имени Питер?» «Да», — говорит она, но совершенно не выдает эмоций. «Господи, она прекрасна. Я бы с радостью стал ее вагинальным суппозиторием». «Он не был ваш родственник. Он был... юн. Ребенок». «Да». «Вы были его учительницей, не так ли?» «Да». «Мне так жаль, что он умер. Так юн, так юн». Ему было 5 автокатастрофы. Его родителям, конечно, тяжело. Все это она произносит бесстрастно. Зрители не знают, как реагировать. Хочется аплодировать таланту Брассини, но не хочется аплодировать смерти Питера. Дилемма. Воцаряется ужасная, глубоко неловкая тишина. Лично у меня весь этот цирк вызывает подозрения. Должно быть, она его сообщница, иначе это просто невозможно. «Спасибо, Цай!» — присвистывает он. «Большое тебе спасибо!» Она возвращается на место, и теперь, наконец-то, публика аплодирует уважительно, спокойно. Я слежу, не выдаст ли она себя. Она пробирается ко мне между рядами, стараясь не наступать людям на ноги. Проходит мимо, ее восхитительный зад так близко к моему лицу, что на секунду я не могу думать ни о чем другом. Ах, уткнуться лицом в ее зад. Затем она проходит, и я вижу на сцене мужчину постарше, которого довольно театрально вводят в состояние гипноза с помощью то ли часов, то ли маятника. Не уверен. Правда в том, что теперь я с трудом могу сконцентрироваться на сцене. Мое внимание полностью приковано к Цай. Цай. Я думаю о том, что ее имя звучит как Зая. Я синхронизировал наше дыхание. Вдыхаю, когда она выдыхает. Моя цель — вдохнуть ее дыхание, втянуть Цай в себя, своими клетками поглотить ее молекулы, чтобы они меня изменили, чтобы они завладели мной. Совсем иная, но не менее эротичная игра с асфиксией, нежели та, которую мы практиковали с моей возлюбленной Эстер Мерсонери в Гарварде, где я учился. Остаток шоу Брассини я провожу, глубоко погрузившись в фантазии о Цай. Она заставляет меня ждать, игнорирует, унижает. Я сочиняю целый сюжет. Он приходит мне в голову в виде фантастического решения проблемы, заключающейся в том, что у меня нет ни единого шанса проникнуть в жизнь Цай. Я нахожу редкую магическую вещицу в антикварной лавке. Возможно, музыкальную шкатулку или древний флакон для духов с распылителем. Я прошу его о помощи. Я не хочу и не жду, что Цай меня полюбит. Но на самом деле, если полюбит, она так сильно падет в моих глазах, что я больше не смогу ее уважать. Я просто хочу ей служить. Магическая сущность играет музыку или распыляет на меня волшебное облако, зависит от того, музыкальная шкатулка ли это или флакон с распылителем. И я оказываюсь лицом к лицу с Цай. Похоже, теперь я продавец в универмаге и пробиваю ее товар. Могу себя вести только как продавец, хотя прекрасно осознаю, что нахожусь в новом теле. Цай уходит, а я остаюсь продавцом до тех пор, пока Цай не начнет обслуживать кто-нибудь другой. Официант, сотрудник управления автомобильного транспорта, сантехник, продавец обуви, почтальон. Как только она сталкивается с обслуживающим персоналом, я становлюсь этим человеком. Перемещаюсь из тела в тело, из жизни в жизнь, вечно служу Цай. Иногда она орет, иногда ведет себя мило, спрашивает, как прошел мой день, иногда игнорирует меня, но все встречи безличны. Пока я фантазирую, у меня встает как кол. Я стараюсь осмыслить фантазию, что она означает, и по ходу дела просто все порчу. На самом деле я знаю, что я ей не интересен, как и подозреваю всем, кто интересен мне. Я муравей. Даже имея на руках джина в флаконе с духами, я не способен представить себя в фантазиях моложе, красивее, умнее или богаче. И тем не менее, почему-то вполне могу представить себя в еще более невозможном сценарии. В кошмаре с перемещением между телами. Мне кажется, на самом деле я жажду унижения. Это иронично или как минимум любопытно, ведь в реальной жизни как раз унижение я больше всего боюсь. И его же чаще всего испытываю. И все равно несчастен. Почему?